Сцена вторая. Выход первый. Спальня Арбенина. Входит Нина, за ней служанка. Служанка. «Сударыня, вы что-то бледны стали». Нина, снимая серьги. «Я нездорова». Служанка. «Вы устали». Нина, в сторону. «Мой муж меня пугает. Отчего, не знаю. Он молчит, и странен взгляд его». Служанки. «Мне что-то душно, верно, от корсета? Скажи, к лицу была сегодня я одета?» Идет к зеркалу. «Ты права, я бледна, как смерть бледна, но в Петербурге кто не бледен, право, одна лишь старая княжна, и то румяны, свет лукавый». Снимает букли и завертывает косу. «Брось где-нибудь и дай мне шаль». Садится в кресло. Как новый вальс хорош! В каком-то упоении кружилась я быстрей, и чудное стремление меня и мысль мою невольно мчало вдаль, и сердце сжалось. Не то чтобы печаль, не то чтобы радость. Саша, дай мне книжку. Как этот князь мне надоел опять! А право, жаль безумного мальчишку. Что говорил он тут? Злодей и наказать? Кавказ? Беда, вот бред. Служанка. «Прикажете убрать?» Показывая на наряды. Нина. «Оставь». Погружается в задумчивость. Арбенин показывается в дверях. Служанка. «Прикажете идти?» Арбенин. Служанки. «Тихо. Ступай». Служанка не уходит. «Иди же». Уходит. Он запирает дверь.